Я люблю тебя, мой бедный толстяк. Я не дам изуродовать твою душу, Фламинго. Я люблю твою грязную Россию, мой ублюдок. Я не позволю ей погибнуть. Это было то, что она хотела произнести, вместо того, чтобы пробормотать какой-то чувственный вздор, держа в зубах кружева своей юбки, в то время как Фил Фафанов браво углублялся все глубже в таинство Серебряного века. Потом они прогуливались вдоль узкой набережной, стараясь изобразить из себя вполне приличную парочку привидений, будто декорацией под раскинувшимися ветвями граба их окружал мир старины. Тут были маленькие окошечки и полуоткрытые двери старого миниатюрного капитализма. Можно было увидеть лавку, торгующую шотландскими горными смехами, или часовую мастерскую, представленную почему-то на витрине чучелом ощетинившегося дикобраза, или колониальную формацию, откуда пахло чабрецом, и которая выставила в окошке желтоватые чаши с порошком и из растертых слепней, различные грибообразные растения, листья, коренья, кувшинчики, содержащие хрупкие остовы мореных коньков, молотый женьшень, имри, сделанные из рогов пятнистого оленя, рыбий клей, змеиную желчь, порошок ороговевшего носа, тигриную кость и другие чудотворные субстанции. Они проходили мимо, как прототипы извращенной версии романов Теодора Драйзера. «Знаешь что, дорогая моя Филадельфия», — произнесла она, кладя розовую щеку на крутой склон его плеча, — «иногда мне хочется хорошенько запастись афродизиаками, схватить тебя за какую-нибудь твою самую ухватистую часть, да и драпануть от всей этой ярмарки тщеславия в Южную Тихоокеанию. Для меня лучшее убежище — это ты, моя жемчужная лагуна». Фил меланхолически вдохнул мокрый воздух Средней Атлантики. «Ну, конечно же, я желаю тебе удачи в буксировке меня к Южным островам». Она улыбнулась и мило шлепнула его по одному из двух его пушечных ядер. «Ох, мой зяблик!» — простонал он, снова заводясь внутренним мотором. «Мечты!» — усмехнулась Коломбина, Петербург, 1913. «Увы, может быть, мы уже опоздали, мой хобот, потому что сегодня не просто ночь, а за зизинг зови за злу ночь». «О да!» И он выдохнул сухой и горячий воздух Пелопоннесского полуострова. У свиной ножки. По Висконсин-авеню вверх и вниз катили автомобили, кинотеатры приглашали на сомнительные фильмы. Бродячий саксофонист раздувал ностальгию, торговец фиалками скользил с чашей своего товара, который порой может быть опаснее, чем кокаин. Двери у свиной ножки раскачивались на петлях, представляя обществу то панка, то студента, то ночной цветочек с клиентом. Первое, что они увидели, когда вошли, была большая, отвратительная картина, изображающая тройку поваров с ножами, преследующую свинтуса, который явно не выражал ни малейшего желания идти в готовку. Ужаснейшая эта картина, очевидно, должна была сразу задавать тут истинно французский стиль. Не знаю, как насчет людей из разведки, но нашей компании это не очень-то понравилось. Посетители сидели за шаткими столиками внутри шатких лож. Официанты — все французы, с мопассановскими усами, в длинных и существенно заляпанных фартуках, хороводились вокруг кофейной машины в непосредственной близости к единственному унисекс-туалету. Половой Жако в непринужденной манере чеховского буфетчика рассказал нашей компании свою версию истории полковника Юрченко, которая когда-то потрясла эту круглосуточную забегаловку. Врать не буду, как только эти два мусью вошли в кафе, я сразу подумал, ну вот и шпионы заявились. Пардесу тут, ну прежде всего, конечно, помню парня с длинными усами, ходил в перевалочку, неуклюжий малый, сказать по чести,